Нет, об этом лучше не думать, страшно. И вместо протеста посол мрачно выдал: все равно я сомневаюсь, что кайзер пожмет протянутую ему России руку. От слишком долгого стояния на коленях конечности, как известно, затекают. Зачем Германии неуверенно стоящий на ногах союзник? Иронично осведомился он. У него таковых ныне и без вас предостаточно. Лишние хлопоты, и только. Как посмотреть? Плотоядно ухмыльнулся Голицын. От 2-3, даже десятка русских дивизий, отправленных в помощь Вильгельму на запад, и впрямь проку мало. Но можно зайти с иной стороны. С какой не заходите, отрезал Бьюкинин. Так что советую смириться с тем, что на сегодняшний день именно англичане, ваши единственные и самые лучшие друзья, хотите вы того или нет. Из-за волнения дипломат составил фразу весьма двусмысленно, но Виталий сдержался, никак не отреагировав. Хотя чертовски хотелось процитировать в ответ знаменитую фразу из книги Ван Дамма, однако и без того получался некоторый перебор с хамством. Вместо того Голицын многозначительно заметил: «А я все-таки попробую зайти», напомнив вам, что в случае закрытия Восточного фронта генералы кайзера получат возможность отправить во Францию все немецкие дивизии, все до единой. А это, согласитесь, совсем иное дело. Как знать, может, они и окажутся той соломинкой, что переломит хребет французского ишака вкупе с английским верблюдом. К таким виражам Бьюкинин совершенно не привык, к столь откровенным контратакам тоже. Да и как иначе, если обычно во времена прежнего императора, не говоря уж о временном правительстве, переговоры велись по стандартной и давно накатанной схеме. Что мое, то мое, подразумевая интересы Англии, а о вашем поговорим отдельно, может что-то и согласимся выделить, подкинуть и т.д. со временем. Хотя на многое не рассчитывайте. Иначе говоря, посол привык требовать, наседать и давить. Ныне схема явно изменилась, став зеркальной, и это было неожиданно, неправильно, нечестно. Но даже в таких условиях дипломат продолжал отчаянно сражаться. Запомните раз и навсегда. Англия достаточно крепко стоит на своих ногах, в отличие от России, отчеканил он и презрительно хмыкнул. Неужто вы всерьез нацелились тягаться с Великой Британией, с могучей империей, над которой никогда не заходит солнце? Ухмылка настолько взбесила Голицына, что не пришлось даже терзать переносицу. Подходящий ответ мгновенно пришел на ум. «Последним обстоятельством я бы на вашем месте хвалиться не стал», — вкратчиво заметил он, — «поскольку солнце над вашей империей не заходит лишь потому, что Господь в силу своей мудрости не доверяет англичанам в темноте, ведь непременно у кого-нибудь что-нибудь отнимете или попросту украдете. А кроме того, смотря где тягаться, где бы то ни было», — надменно отрезал дипломат. «Напрасно вы так решили», — загадочно улыбнулся Виталий. «Я ведь не зря сказал про подход с иной стороны. Это во Франции пара русских дивизий погоды не сделают, но если их отправить в Индию, не знаю, не знаю. Особенно с учетом страстной и жгучей любви, кою тамошнее население испытывает к вашим соотечественникам. Притом вполне заслуженно. Полагаю, индийцы при наличии русской поддержки не упустят возможности выразить вам свою самую горячую признательность за все, что вы с ними сделали и продолжаете делать». Бьюкинин был настолько искушенным дипломатом, что если бы во время разговора он получил пинка под зад, то по выражению его лица все равно никто бы ничего не заметил. Однако в этот раз хваленая выдержка изменила ему, ибо это был не пинок, но апперкот. К своему счастью, посол сидел, поскольку если б стоял, то, непроизвольно отшатнувшись, мог и упасть от неожиданного удара. А так он всего-навсего вжался в спинку кресла. Вжался и молчал, пристально вглядываясь в лицо Голицына и пытаясь понять, насколько блефует его собеседник. Увиденное пугало. Получалось, либо тот, великолепный актер, либо действительно искренен в своих словах. Во всяком случае, его взгляд оптимизма не внушал. Холодный, пристальный, словно прицеливающийся. Не глаза, а два ружейных дула, из коих явственно веяло могильным холодом небытия, ибо такие пощады не ведают и промаха не дают. С него станется и впрямь пойти на подобный шаг, точнее, убедить в его целесообразности Регенский совет, где этот варвар, увы, играет чуть ли не первую скрипку. А что могут сотворить в Индии две русские дивизии, не хотелось и думать. Это даже не зажженная спичка, брошенная в пороховой погреб, скорее, граната. «Мне кажется, ваша нелепая и пустая угроза», — неуверенно начал дипломат, но оказался перебит. «Увы, господин посол, сие гораздо хуже, чем угроза. Это перспектива, и для вашего государства весьма плачевная. Про короля и его семейство я и вовсе молчу, а насчет ее нелепости вы напрасно. Сколько от нашей границы, я имею в виду Ферганскую губернию, до Инди. Хо-хо, каких-то два десятка верст по афганской земле, делать нечего. Утром вышли, а к вечеру на месте. Вы не посме, начал было побледневший посол. Увы, посмеем, бесцеремонно перебил его Голицын. Более того, уже посмели, поскольку послали в Среднюю Азию одну из дивизий. Вторая на сегодняшний день только формируется, но тоже вскоре отправится в те края. До нашего разговора невольно вырвалось у дипломата, не зная, чем он закончится. Как это понимать? Понимать легко, пожал плечами Голицын, поскольку пока мест у них иная и вполне невинная цель – уничтожение Туркестанской Советской Республики и восстановление в тех краях императорской власти. А вот что им Регенский совет прикажет делать далее, сказать трудно. Один из вариантов. «Ну вы поняли, а как же ваши обязательства?» – взвыл дипломат. «А ваши?» – невозмутимо поинтересовался русский варвар. «Но у нас с Россией 10 лет назад подписан договор, согласно которого вы к Афганистану. И что с того?» – вновь перебил Виталий. «Между прочим, договор о передаче нам Константинополя с проливами гораздо свежее. Ему всего 3 года. Тем не менее, на ваш взгляд он уже испортился, раз его можно не выполнять. В таком случае от того...» десятилетнего, вообще за версту несет тухлятиной. Вы уверены, что взвесили все? Потухшим голосом осведомился посол, отчаянно не желая брать свои слова о Стамбуле и проливах обратно и в то же время начиная понимать, что сделать это, невзирая на все инструкции, придется. Абсолютно, твердо ответил Виталий. Дипломат немного помедлил. Оставалось рассчитывать на то, что Регенский совет не согласится с этим наглецом. Пускай он, первая скрипка. Однако если прочие музыканты заортачатся, то, но уж больно шаткая надежда, лучше зайти с иной стороны и постараться вселить неуверенность в успехе предстоящей агрессии в нем самом. Напоминаю, что полагаться на силу, располагая при этом недостаточными средствами, означает самоубийство. Я к тому, что 2 дивизии, ничтожно мало, а найти силы на более могучий удар вам неоткуда. Ой, ну я вас умоляю, заулыбался Голицын. Какой там удар? Индийский народ столь безмерно обожает англичан, что наши дивизии станут лишь банановой шкуркой, на которой ваши соотечественники непременно поскользнутся и растянутся, заполучив в результате жуткие увечья разной степени тяжести. Мы даже ногами потом пинать вас не станем, слишком долго в очереди стоять. Бьюкинин растянул губы в резиновой улыбке, которая должна была изобразить иронию пополам с насмешкой. Что она изображала на самом деле? Трудно сказать, вам лишь кажется, что ваша затея легко осуществима. На самом же деле пройти горы Афганистана не так-то легко, слабым голосом напомнил он, так и не успев прийти в себя. Хабибулла хан ни за что не позволит вам. Ерунда, договоримся, пренебрежительно отмахнулся Голицын. Не забывайте, что его батюшка во время изгнания проживал в Самарканде, между прочим, аж 10 лет, и впоследствии с огромным удовольствием вспоминал время, проведенное у нас. Думаете, он никогда не рассказывал сыну об искренней сердечности со стороны русских властей? Напрасно. Или полагаете, сам Хабибулла ничего не запомнил? Тоже зря. К тому же и края эти нам хорошо известны. Хватало талантливых географов. Один генерал Снисарев со своим 2-томником «Североиндийский театр чего стоит». В нем одном, по сути, все сведения, необходимые для продвижения войск на Индогангскую равнину. Получается, мы и лишнего дня на разработку соответствующего плана не затратим. Но вы отдаете себе отчет, что за такое предательство мы, едва покончив с немцами, всей мощью обрушимся на вас, и уж тогда вам не сдобровать. Хо-хо, это кто с кем покончит раньше. Поверьте, вдохновленные нашим вторжением немцы, вдобавок заполучив несколько десятков свежих дивизий на Западный фронт, живо свернувшую галлийскому петушку, позволяющему себе чересчур много кукарекать, а следом придет черед и жилистого английского гусака. На нашей стороне еще и многотысячная армия САСШ, напомнил посол. Забыли, рассматривать американских солдат всерьез, слишком много чести для бывших пекарей и сапожников. Ну какие из них вояки, просто смешно. Понахватали безработных негров из Гарлема, винтовки им в зубы, и вперед. А они и строя-то не знают, лево-справа путают. Один джаз с танцульками на уме. Да вы на герб своих заокеанских союзников повнимательнее посмотрите. Там же кондор изображен. Весьма символично. Причем тут кондор? При том, что он, стервятник, Правда, самый крупный в мире, но это единственное его достоинство, а питается он, как и положено стервятникам, исключительно падалью, к коим Германия отнюдь не относится. Так что Людендорф запросто выдерет из хвоста этого падальщика вшивый пучок перьев, превратив его в обыкновенную блохастую ворону. Вообще-то дипломатия подобна карточной игре в покер. Партнер не верит тебе, ты не веришь ему. В итоге зачастую побеждает не тот, у кого лучшая карта, но более правдоподобно лгущий. Сегодня именно так и произошло, ибо Голицын не просто выглядел чертовски убедительным. От него за милю веяло искренностью, и чувствовалось: этот что говорит, то и учинит. Притом без малейших колебаний. А то единственное, что удалось предварительно о нем разузнать, имеется в виду его поведение во время организации побега императора и его семьи и далее, лишь усугубляло эту уверенность. Деваться дипломату было некуда, потому колебался он в принятии решения недолго, ибо знал, когда надо сдать назад, даже если не очень хочется, точнее, очень не хочется, и весьма непривычно. Ранее он всегда добивался от Николая II, не говоря уж про временное правительство, желаемого для Англии, пускай и нежелательного для самой России. Однако ныне все оказалось наоборот. Что ж, печально, но ничего страшного. Я, возможно, несколько погорячился, заявив о возможности сепаратного мира, и посол поднялся из кресла, надменно вскинув голову. Проигрывать надо с достоинством. Прошу считать, что оная тема в нашей с вами дружеской беседе не поднималась вовсе. Равно как и разговор о денонсации нашего соглашения по Стамбулу и проливам, с зубовным скрежетом, ох, как не хотелось пускать Россию в Средиземное море, выдавил он. А касаемо причин отказа ГМ нашей страны принять семью бывшего государя России, я нынче же извещу Георга В., и поверьте, он распорядится немедленно найти тех, кто пожелал поссорить две наши державы столь лживыми сведениями. Чуть помедлив, он сухо склонил голову перед собеседником, однако тот молчал, не удосужившись встать, и Бьюкинин, чуть поколебавшись, дрогнувшим голосом осведомился: смею ли я со своей стороны рассчитывать, что и императорского указа тоже не было, так сказать, куи про куа 18. Вообще-то после столь откровенного шага назад с одной стороны должен последовать точно такой же и с другой. И уж если его сделала сама Англия, тем паче так обязана поступить Россия. Но варвар есть варвар и не ведал элементарных основ дипломатии, известных со времен Древнего Рима. Глава 15. Штраф с Каина. Вы напрасно встали, вместо согласия буднично произнес Голицын. Наша с вами беседа далеко не закончена. Она едва началась. Да вы сядьте, сядьте. В ногах правды нет, и, терпеливо дождавшись, когда Бьюкинин вновь усядется в кресло, продолжал: вы и впрямь полагаете отделаться пустыми отговорками, а чего еще вы хотите? Искренне удивился посол и, не удержавшись, укоризненно заметил: полагаю, любой другой на вашем месте был бы счастлив, услышав, пусть устное и приватное, но тем не менее признание в ГМ допущенных недоразумениях от посла столь могущественной страны, как Англия, и возликовать, услышав твердое обещание пойти навстречу в разъяснении неких щекотливых вопросов. Ну, за счастье и безмерное ликование мы с вами в другой раз потолкуем. Касаемо пойти навстречу в поиске виновников, да мы и не просили, нам-то они давно известны. А вот чего я хочу, задумчиво протянул Виталий. Что ж, не стану ходить вокруг да около, подобно голодной собаке возле жирной свиной ляжки, а скажу напрямик, заявил он, продолжая пребывать в маске прямого и циничного грубияна-солдата. Посол Франции, набравшись наглости, успел трижды намекнуть нам о недопустимой затяжке с выплатой процентов по предыдущим кредитам. Они согласны дать России отсрочку, но при условии. Впрочем, вы эти требования огласили, и вполне справедливые, вставил дипломат. Спорный вопрос, но сейчас речь не о том. Итак, скажу откровенно, в настоящий момент для нас слишком опасно провоцировать Германию, тем самым преждевременно вызывая огонь на себя. Более того, рискованно делать это и после взятия Петрограда. Тем не менее, мы можем пойти на демонстрацию некоторой наступательной активности. Разумеется, не сразу и в разумных пределах, ограниченных нашими реальными возможностями. Дипломат открыл было рот, желая уточнить насчет пределов, но Голицын повелительно выставил руку вперед, давая понять, что он еще не закончил говорить, и продолжал: ограниченных, поскольку сейчас главной опасностью для России является большевизм, ибо он подобен гангрене. Если тщательно не очистить тело от зараженных частей, пиши пропало. В то же время моя страна не в силах начать выплату своих задолженностей и процентов по кредитам. Неоткуда взять. Увы, ей самой позарез нужны деньги. Много денег, дабы насытить внутренний рынок товарами. Причем в золоте, иначе инфляцию не погасить, и оздоровление экономики затянется. Сие чревато. Я сочувствую сложному положению вашего государя, однако помощь не в силах, развел руками дипломат, не успевший отойти от непростительного со стороны русского варвара хамства и торжествуя в душе, что наконец-то может унизить собеседника холодным отказом. Тем более, тот вроде и сам уже пошел на попятную. Проблемы и впрямь тяжелы, но решать их с французским правительством придется самому Алексею Николаевичу. Не торопитесь с ответом, остановил его Голицын. Лично вы действительно помощь не в силах. Зато, если ваш король объявит, что станет нашим гарантом, французы угомонятся и предоставят отсрочку. Скажем, лет на 5, аналогично поступят и английские дельцы. Кроме того, мы хотим срочно получить новый кредит, притом именно в вашей стране. Боюсь, банкиры Сити при одном упоминании России о новом займе скривятся, как от зубной боли, и наотрез откажут, злорадно выпалил посол. Потому мы и не собираемся обращаться к ним. Люди наживы, забыв о Боге, молятся исключительно мамоне, то бишь фунту стерлингов, и трясутся за каждый фартинг 19. Не поймут-с, опять-таки, новый займ для них чертовски невыгоден, ибо он нам необходим большой, не менее 600 миллионов фунтов стерлингов. Цифры в рублях звучали бы куда солиднее, ибо фунт стоил 10 рублей, причем довоенных. Но потому-то Виталий решил в разговоре оперировать английской валютой. Ее количество звучало не столь увесисто, да и новый кредит оказывался немногомиллиардный. Помимо этого, новый заем должен быть долгосрочный, лет на 20, притом на льготных условиях, скажем, под 2% годовых. Что, вытаращил глаза Бьюкинин, глядя на Голицына, как на сумасшедшего. Да-да, вы не ослышались, невозмутимо произнес тот. Полагаю, деньги на таких условиях наш император сможет получить исключительно у горячо любящих его родственников, например, у своего двоюродного дяди, короля Великобритании. Да вы с ума сошли. Ну отчего же, как меня проконсультировали компетентные лица, в совокупности ваш Георг в силах найти, если ему очень приспичит, до 1,5 миллиардов. Я имею в виду, если полностью распродаст свое имущество, включая дворцы, предприятия, акции и присовокупит к ним драгоценности, картины и прочее музейное барахлишко. Однако лекция его почтовых марок потянет на ого-го какую сумму, а уж найти 600 миллионов для него расплюнуть. В конце концов, пусть сам перезаймет. Думаю, ему ваши банкиры не откажут, но минимум половина кредита нам непременно нужна золотом, дабы нормализовать свою экономику. Если вы всерьез полагаете, будто я передам вашу неуместную шутку его величеству, то глубоко заблуждаетесь, зло оскалился посол, отчего его лицо стало походить на морду рассерженного бульдога. Вы не дослушали, холодно осадил его Виталий. Присланную вашим королем в адрес Алексея II и его сестер телеграмму с сообщением о его скорби по погибшему родственнику я уподобляю крокодиловым слезам. Те тоже плачут, пожирая свою добычу. И вообще слова без дела пусты, как бочонок пива после бурной попойки, а лицемерные соболезнования есть медь звенящая и кимвал брецающий 20. Вы это к чему? Я уже сказал, но готов повториться. Лишь предоставление России долгосрочного займа на указанных мною условиях действительно послужит в глазах нашего государя практическим доказательством искреннего раскаяния от содеянного королем гнусного предательства. Тогда я обязуюсь уговорить Алексея Николаевича предать иудство своего двоюродного дяди вечному забвению. И наша с вами искренняя и бескорыстная дружба немедленно возобновится. В точности согласно названию военного союза наших стран. Антантикордиаль, то бишь сердечное согласие. Ну а при отказе Георга в кредите сей документ, он многозначительно постучал по красной папке, в которой находился указ, будет не просто утвержден на Регенском совете, но и получит самую широкую огласку. Я не думаю, что совет одобрит, а зря не думаете, бесцеремонно перебил Голицын. Уверяю вас, непременно одобрит. И его председательница, вдовствующая императрица Мария Федоровна, судя по ее дружбе со своей сестрой, матерью Георга, она непременно откликнется на ее мольбу и... Нет, отрезал Виталий, первый порыв у любого человека самый искренний, ибо является голосом сердца. Вдовствующая императрица не исключение и услышав столь ошеломительную новость, ее реакция будет однозначной. Тем паче, что сердечная рана от потери первенца у нее слишком свежа и не успела зарубцеваться. В приватной беседе со мной она твердо сказала: «Всех виновных в гибели моего дорогого Ники, включая косвенных, надлежит наказать самым беспощадным образом. Подчеркиваю, всех. Кроме того, если она и выступит против, толку с того, число моих сторонников в Совете достаточно велико, чтобы ее речи остались гласом вопиющего в пустыне. Вот уж не знал, что светлейший князь является ярым англофобом», — кисло заметил Бьюкинин. «Скорее, заядлым русофилом», — поправил Голицын. «А еще истинным славянином, чья простая бесхитростная душа пришла в негодование, узнав о таком беспримерном предательстве. Не такое уж оно великое», — пробормотал Бьюкинин. «Предательство либо есть, либо нет. Посему, на мой взгляд, мелких предательств вообще не бывает», — жестко парировал Голицын. «Но такая огласка противу всяких правил, и государи так никогда не поступают друг с другом», — вырвалось у дипломата. «В каком смысле не поступают?» — невозмутимо уточнил Виталий. «Не предают или не разглашают сведения о совершенном против них предательстве?» «Не разглашают», — нехотя выдавил сквозь зубы посол. «А у нас народ советует всегда и везде платить той же монетой», — пожал плечами Голицын. «Как аукнется, так и откликнется, слыхали, наверное. А еще с волками жить, по волчьи выть. Кроме того, пока тайна остается тайной, и у вашего короля имеется шанс сохранить свое иудство в секрете. Вот если он откажет в кредите, тогда, но поверьте, у его величества тоже изрядные трудности с финансами, и вести речь о названной вами сумме просто несерьезно», — попытался побарахтаться Бьюкинин. «Вдобавок половина в золоте. Такого огромного количества не найти во всей Англии, а приказать Франции он и вовсе бессилен. Она – свободная страна, и вправе поступать, как ей угодно. Свободная лишь де юре», – бесцеремонно оборвал его Голицын. «А де факто она уже давным-давно подобна послушной кобре, танцующей под незатейливую мелодию дудочки, на которой играет английский факир. Особенно сейчас, когда немцы в полусотне верст от Парижа. Так что если король хорошенечко цыкнет, французы вмиг подожмут хвосты». И вообще, Виталий мстительно усмехнулся и почти слово в слово процитировал самого англичанина, постаравшись скопировать и его тон, этакий холодно-надменный. «Я сочувствую сложному положению вашего государя, однако помощь не в силах. Проблема и впрямь тяжела, но решать ее со своими банкирами, равно как и с французским правительством, придется ему самому. Но где ему взять столько золота?» — взвыл дипломат. «Извольте, подскажу», — пожал плечами Голицын. «К примеру, в свое время Россия в качестве залога под обеспечение кредитов передала Англии изрядное количество оного, приобретя на него казначейские обязательства вашего правительства. Время их выкупа пока не настало, но король в силах нажать на казначейство и досрочно вернуть его нам, заявив о безграничном доверии своей верной союзнице. Учитывая, что нашего золота скопилось в ваших хранилищах на сумму более 60 миллионов фунтов стерлингов, это почти четверть необходимого нам количества». «Ах, вот вы чего добиваетесь», — приободрился Бьюкинин. «Ошибаетесь», — решительно отверг его догадку Голицын. «Я просто подсказываю, откуда взять часть золота. Разумеется, оно не войдет в сумму кредита, поскольку и без того российское. Тем не менее, вернув его, вы вправе занизить наши золотые пожелания. Итого, с вас 600 миллионов, из них, помимо возврата русских залогов, всего 240, в благородном металле». «Но, никаких но», — грубо оборвал Голицын посла. «Вопрос стоит, или, либо король предоставляет кредит на указанных условиях, либо прочитанный вами указ будет принят на совете и опубликован». «Я хочу сам встретиться с императором», — заявил Бьюкинин. Сей ход со стороны дипломата Виталий предвидел. Разумеется, позволять такую встречу чревато, но и препятствовать ей неразумно. Тогда тот вмиг заподозрит, будто дело нечисто. «Да ради бога», — улыбнулся он, — «но боюсь, одно напоминание, чей представитель желает с ним увидеться, вызовет в Алексея Николаевича целую бурю эмоций, притом весьма негативных. Согласитесь, по молодости мы чаще думаем сердцем, а оно не терпит фальши, тем паче предательства. И мне уже навряд ли удастся воспрепятствовать его реакции, крайне нежелательной для вашего короля и страны в целом. Словом, встречайтесь с государем хоть завтра, но предупреждаю, в таком случае я умываю руки. Кстати, в наши с царем планы, с реализацией которых я упросил его повременить, входит не только широкая публикация оного указа, а что еще, он хочет созвать специальную пресс-конференцию для всех журналистов, включая иностранных. Надо же подробно рассказать, чем вызван столь резкий демарш. На ней его императорское величество собирается вручить каждому репортеру по две фотографии. На первой, оба государя, удивительно похожих друг на друга, чтоб никто не усомнился в их весьма близком родстве. Вторая, с изображением распятого Николая Александровича. Эдакий наглядный итог предательства. Бьюкинин побледнел. Положение было, выражаясь дипломатическим языком, нетерпимым. То есть неизвестно, что с ним делать, и потому приходилось терпеть. А Голицын невозмутимо продолжал. Само собой, в ходе общения с журналистами мы распишем все подробности столь красочно, что мало вашему Георгу не покажется. Полагаю, догадываетесь, к чему оно приведет. Сдается, оная пресс-конференция станет даже не стручком, а целым пучком жгучего перца, который окажется в заднице у вашего королька. Думаю, уже спустя пару дней после нее он поймет, какую дурость допустил в угоду своей непомерной жадности, но исправить ситуацию уже не сможет, поздно. Сейчас же у него еще есть шанс, так что решим, предупреждаю, от столь опрометчивых действий репутация Алексея сильно пострадает, многозначительно заметил посол, в том числе и внутри вашей страны, а так как ныне его положение остается весьма шатким, да бросьте вы тень на плетень наводить, перебил Голицын, на мой взгляд, все наоборот. Поверьте, люди прекрасно поймут причину поведения государя. Более того, горячо одобрит. Месть за родителей – святое, да из Библии не расходится. Око за око, кровь за кровь, смерть, заповедал Создатель. Христос говорил нечто иное и как бы не противоположное. Так ведь Бог Отец постарше сынишки, стало быть, поавторитетнее, цинично заметил Виталий. А кроме того, одно другому не мешает. Сначала воздадим, а затем, так и быть, простим. Кстати, отношение к вашей стране у нашего народа давно изменилось, и поверьте, далеко не в лучшую сторону. Посему, узнав о прилюдно отвешенной звонкой пощечине королю Георгу, люди лишь поаплодируют царю, говорят аргашеским языком, к которому привыкла Англия, курс акций юного императора на российской народной бирже вырастет вдвое. Я в этом сомневаюсь. Согласен, скорее втрое или вчетверо, но я по минимуму. А ведь ко всему сказанному мы добавим душещипательный рассказ про некое слезное письмо, кое Александра Федоровна исхитрилась отправить Георгу из Тобольска, что предпринял король на призыв помощь. Да ничего, наверное, он его не получил, осторожно предположил дипломат. Увы, не выходит. У нас имеются копия и доказательства отправки оригинала из Петрограда в Лондон дипломатической почтой. Мало того, и подтверждение его получения адресатом. Так чья репутация, говорите? Пострадает, судя по выступившему на лбу Бьюкинина обильному поту, посол не догадывался, он знал ответ на этот вопрос, а учитывая, что вытирать пот он стал вопреки всем правилам этикета дрожащей рукой, совершенно забыв про платок, находившийся в другой, знал наверняка, а Виталий продолжал наседать. Привычка снайпера, раненого врага непременно следует добить, иначе чревато последствиями. Кроме того, мы непременно подскажем корреспондентам, для окончательного прояснения причин королевского свинства, что Виндзорской ваша династия стала, образно говоря, вчера, то бишь летом 17-го, а до того именовалась Саксенкобург-Готской. Заодно напомним про ее корни, тянущиеся из Саксонии, и про родню дедушки вашего короля. Сдается, англичан в его роду почти не имелось, сплошь окаянная немчура, а уж протянуть ниточку от него до внука и выразить подозрения насчет его скрытых симпатий к исторической родине, кое для него является милой его сердцу Фатерлянд, расплюнуть. Причем не просто подозрения, но подкрепленные увесистыми фактами, кои у нас имеются, начиная с близкого родства. Ведь германский император Вильгельм, если мне не изменяет память, доводится вашему королю двоюродным братом 21, нет, это ничего не доказывает. Взвыл посол, Голицын невозмутимо пожал плечами. Если просто изложить факты, согласен. Тогда они подобны мутным алмазам, черт те, что и сбоку бантик. Однако при умелой огранке, то бишь талантливом комментарии, каждый из них можно превратить в сверкающий бриллиант. Поверьте, мы сумеем обыграть все, начиная с загадочной неприязни королевы Виктории к отцу Георга, королю Эдуарду 7.22, и заканчивая немецкими знаменами, висящими в часовне святого Георга в Виндзорском замке, несмотря на то, что их обладатели к тому времени вовсю воевали против Англии. Одно это явственно говорит о том, на чьей стороне истинные симпатии короля. Их сняли. И я могу пояснить, отчего они, слабо вякнул Бьюкинин, но был жестко оборван Голицыным. Потом, и не мне, но, как принято говорить, мировой общественности. Хотя предупреждаю сразу, мартышкин труд. Яша заботился составить обвинения таким образом, что опровергнуть их не получится. Кроме того, дипломат за все время лишь раз попытался огрызнуться, напомнив о том, что в таком случае Россия точно потеряет как Стамбул, так и проливы. Но быстро умолк, остановленный откровенно презрительной ухмылкой Голицына и его словами. «По большому счету нам этот Стамбул как вам Антарктида. Жили без него и дальше спокойно проживем. А вот вы без Индии. Или у вас остаются сомнения насчет боеспособности наших солдат? Так это зря. Те части, что ныне комплектуются для отправки в Ферганскую долину, представляют собой ранее расформированные полки дикой дивизии, с тем же самым личным составом. Слышали про такую? Надеюсь», Бьюкинин выпучил глаза от ужаса. «Еще бы не слыхать, Кавказская туземная конная дивизия, состоящая исключительно из горцев-мусульман, только офицеры были русскими, включала в себя 6 полков, черкесский, ингушский, кабардинский, дагестанский, чеченский и татарский, и наводила ужас как на австрийцев, так и на немцев. Дипломату не раз рассказывали, что в боях она отличается невиданной храбростью и беспредельной жесткостью. Будто бы горцы никого не брали в плен, а поступали с противником согласно своим разбойничьим диким обычаям. Живым отрезали головы, вспарывали животы и тому подобное. Воображение тут же дорисовало послу грядущую картину их зверств в Индии, и перед его глазами все поплыло. «Очень удобно получится», — доносилось до него сквозь звон в ушах. «Вначале наши абреки порезвятся в Туркестане, творя свой джихад и освобождая правоверных из-под тяжкого гнета даже не христиан, но язычников-большевиков. Ну а далее последует вполне естественное продолжение их священной войны. Ведь в Северной Индии 23 местное население тоже в основном состоит из мусульман, верно?» Вместо ответа Бьюкинин икнул. Восприняв это как подтверждение, Голицын продолжил. «Значит, все останется неизменным, поскольку угнетают их пусть и не атеисты, но христиане-протестанты, то есть все равно неверные. Для горцев резать их – тройное удовольствие. И властям русским угодят, и перед Аллахом прогнутся, а заодно свои кровожадные инстинкты потешат в волю». Кроме того, дипломат находился уже в полуобморочном состоянии, когда Виталий, наконец, остановился. Не из жалости. Просто бесчувственный собеседник все равно ничего не слышит, чего ж зазря надрываться. Итак, и Голицын вопросительно уставился на посла. Тот наконец вспомнил о платке и трясущейся рукой принялся вытирать пот, лихорадочно размышляя, что предпринять. Притом предпринять срочно, пока изложенное русским варваром не взорвало королевский престиж, а с ним и всю страну в целом. Да как бы не в мировом масштабе. Разумеется, последствия непременно скажутся и на экономических связях Англии, принеся колоссальные убытки. Если у вас сам король, Каин, что говорить об обычных предпринимателях? Разве можно иметь с ними дело? Примерно так скажут в мире. В том мире, где Англия лишится своей самой яркой жемчужины, Индии. Голицын, разглядывая Бьюкинина, даже пожалел его. Впрочем, совсем немного. А потому, не давая послу окончательно прийти в себя, позволил себе съехидничать. Учитывая, как ваш крохобор трясется над каждым пенсом, сделать выбор ему будет весьма тяжко, но, по крайней мере, попрошу перестать оскорблять моего государя, — вяло буркнул посол. — Это неприлично. Ба! — удивленно развел руками Голицын. — Оскорбляют, когда клевещут, а его скупердяйство – непреложный факт. И он напомнил, что первоначально, когда Англия согласилась на приезд царя, она незамедлительно осведомилась о его финансовых возможностях. Мол, желательно, чтобы его величество и его семья имели достаточные средства жить, как полагается членам императорского семейства. Интересовалось этим вроде бы правительство, но мы-то с вами отлично знаем, кто на самом деле решил засунуть свою любопытную носеру в кошелек русского гостя, дабы пересчитать в нем наличность, — безжалостно продолжал Виталий. Следовательно, король не собирался истратить на свою родню ни единого пенса из собственного кармана. У нас на Руси подобных вашему Георгу в приличных кругах называют Плюшкиными. Не слыхали? И, не дожидаясь ответа, пояснил. Это такой помещик в «Мертвых душах» Гоголя. Вечно грязный, одетый в рваное тряпье и ворующий у своих крестьян самое никчемное барахло. Как таких именует простой народ, цитировать не стану. В смысле пока, вот позже, при общении с журналистами, всенепременно поделюсь. Вынужден разочаровать. Русские авторы мало известны в Англии, попытался съязвить Бьюкинин, но получилось еще хуже. Благодарю за подсказку, хищно улыбнулся Голицын. Тогда мы сравним Георга с бальзаковским Гобсеком. Думаю, он и литературный персонаж вашему народу известен лучше. А впрочем, к чему прибегать к иностранным авторам? Самое простое – взять Шекспира. Что там Шейлок требовал за предоставленное золото? Кажется, кусок человеческого мяса того же веса. Пожалуй, сравнение в самый раз. Не совсем. Он требовал мяса в случае неуплаты долга в срок, вырвалось у посла. Поправка принимается, кивнул Голицын, немало не смущаясь от своей ошибки. Хотя если призадуматься, это еще лучше. Выходит, ваш королишка во сто крат хуже презренного нехристя жида. Тот хоть за неуплату его требовал, а Георг пожертвовал братцем просто так, походя, из опасения, как бы чего ни вышло, и принес в жертву не кусок, но все его тело полностью, в придачу с женой и детьми. Ведь если б неудача и не кое-какие просчеты со стороны преследователей, вся семья государя также полегла бы в Тургайской степи, а может и раньше, и конвой вместе со мной в том числе. Господи, как же оно было бы здорово, чуть не вырвалось у посла. Напрасно мечтайте, угадал его мысли Голицын. Я жив-здоров, юный император тоже, невзирая на гнилую кровь, доставшуюся ему опять-таки от английской бабули, посему придется платить по счетам. И он подвел итог, дескать, в любом случае король понесет колоссальные убытки. Однако если согласится предоставить кредит, они окажутся исключительно финансовыми. Да и то, пришло время убирать кнут и вновь извлекать пряник. Правда, черствый, но уж какой есть. Авось у Жорика зубы крепкие, разгрызет как-нибудь. И Виталий напомнил о репарациях, кои непременно истребуют страны-победительницы со своих поверженных врагов. Причем многомиллиардные даже в пересчете на фунты стерлингов. И он, со своей стороны, твердо обещает, что едва деньги начнут поступать, не менее половины из них Россия выделит на выплату внешних долгов, дабы всемерно ускорить их погашение. Да, часть уйдет Франции, зато вторая, целиком английскому королю. То есть не исключено, что кредит будет погашен досрочно. А теперь вновь пройтись кнутом, чтоб не забывался. В случае же отказа в кредите, и многозначительная ухмылка, больше напоминающая волчьи оскалы, предвещающая неприятное продолжение, не замедлившее себя ждать. Дескать, если господин посол думает, что его король потеряет лишь одну Индию, так это напрасно. Помнится, Англию и некие бурые Трансвали и оранжевые столь же пламенно обожают. Причем, не одни они, хватает в Африке народов, которые, если их совсем немного поддержать, радостно поприветствуют соотечественников-дипломата как ружейными залпами, так и пушечными фейерверками. Бьюкинин, лихорадочно ища выход, вновь машинально вытер пот и выдал единственное, что пришло ему на ум. С таким поведением Алексей II непременно окажется изгоем. Однако попытка не удалась. Более того, она, подобно бумерангу, мгновенно вернулась обратно к дипломату. «Да ну!» – искренне удивился Голицын. «А вы, часом, не перепутали имена?» Говоря об изгоях, сдается, это ваш монарх и его дети станут таковыми. Где брат твой, Георг? Разве я сторож брату своему? И Виталий ехидно пояснил. Это я цитирую кусочек своей речи перед журналистами. Всю не собираюсь, слишком долго. Но можете мне поверить, она будет столь ярка и содержательна, что перспективы пребывания вашего Жоры на королевском троне окажутся весьма сомнительными. Посол горько усмехнулся. А вот тут русский наглец не прав. Какие уж там сомнения, одна эта фраза чего стоит, а журналисты, чертов варвар угадал на 100%, распишут так, что Георгу В. останется одно, отречься от престола, притом немедленно, и тогда можно смело ставить крест на всем будущем династии Виндзоров, притом могильный, ибо восхождение на престол Эдуарда, как сына Каина, парламент тоже не допустит. Надо ли говорить, что такой скандал весьма неблагоприятно скажется на всей экономике страны, не говоря уж о политической власти. В такой критический момент остаться без короля, а вдобавок и без правительства, которому тоже придется подать в отставку, смерти подобно. Бьюкинин еще раз прикинул складывающуюся ситуацию. Положение на Западном фронте хоть и остается весьма тревожным, но постепенно перестает быть критическим, Тут он изрядно сгустил краски в надежде, что русским неизвестно подлинное положение вещей. Правда, порты вернуть пока не удалось, но это дело времени. Да и очередное наступление германских дивизий на Марне ценой невероятных усилий со стороны французов и героизму русской особой бригады удалось приостановить. Плюс экспедиционный американский корпус генерала Першинга, увеличивающий численность с каждым днем. Да, они и впрямь не умеют воевать. Причем как солдаты и офицеры, откуда только набрали такое барахло, так и сам генерал Першинг, который в военном искусстве хуже любого английского лейтенанта. Но ничего, со временем научится. В смысле, те, кто выживет. Одним словом, можно смело рассчитывать, что так или иначе, при участии России или без, но к зиме ситуация окончательно стабилизируется. А летом следующего года, в крайнем случае, осенью, война неминуемо закончится победой союзников. И тогда в числе прочего начнется дележка заморских колоний Германии. Оглашение указа вкупе с пресс-конференцией приведет к тому, что лакомые куски, на которые Великобритания успела положить глаз, могут запросто уплыть от нее. Союзники не преминут ехидно заметить, что, разумеется, никто не заслужил такого права на германские колонии в Африке, как англосаксы. Ведь их король ради победы над кайзером принес в жертву самое дорогое, своего двоюродного русского брата вместе с его семьей, и настоять на своих требованиях навряд ли удастся. А значит, прощай, германская Восточная Африка 24, а также того и Камерун. Одно это пахнет потерями не десятков, сотен миллионов фунтов. Ну и Индия. Убытки от вспыхнувших в ней беспорядков обойдутся как бы не дороже, чем пресловутый кредит. Это если Англии вообще удастся их подавить. Учитывая все в совокупности, потери можно исчислять миллиардами. Причем часть их, и весьма солидная, уплывет из кармана короля. Следовательно, Георгу и впрямь стоит дать русским денег в обмен на их обещание не обнародовать всей правды о его ГМ не совсем тактичном поведении в отношении кузена и, соответственно, на их отказ от резких демаршей. Да, условия чертовски невыгодны, но все-таки не прямой убыток, а кредит. Даже проценты капать станут, пускай символические, и тем не менее. К тому же Россия доселе и впрямь неизменно держала свое слово. Если варвар обещает выплачивать Георгу четверть от получаемых с Германии репараций, кредит погасится куда скорее. Что ж, придется так и порекомендовать королю. Было весьма неприятно сознавать, что сегодня он проиграл, но посол неимоверным усилием воли взял себя в руки. Английский джентльмен должен всегда оставаться невозмутимым, даже в случае поражения. «Я передам ваши слова его величеству», — холодно ответил он. «Полагаю, он посмеется над этой чушью, которую вы понаписали, но в любом случае размеры его раскаяния вы чересчур завысили. Однако решать ему, разумеется», — согласился Голицын и напомнил Бьюкинину. «А заодно порекомендуйте Георгу не тянуть с ответом. Знаете, юность весьма несдержанна и нетерпелива. Устав ждать, Алексей может, как и намеревался первоначально, поступить по велению сердца, чтобы весь мир узнал, какие свиньи бывают среди ближайшей родни. Посему время на принятие окончательного решения вашему королю отвожу немного, 3 дня, сколько?» Охнул посол. 3 дня, и не часом больше, жестко отрезал Виталий. «На 4-е сутки при отсутствии его согласия мы начнем оповещать журналистов о пресс-конференции, и тогда поезд уже не остановить. Сам кредит должен быть предоставлен в течение недели со дня подписания соответствующего соглашения. На транспортировку золота вам отводится 3 месяца. Я имею в виду, всего золота, включая возврат русского залогового. Это какой-то ультиматум», беспомощно развел руками Бьюкинин. «Угадали», невозмутимо согласился Голицын. «Он сам и есть. Такую откровенность крыть было нечем. Однако дипломат всегда знает, что спросить, когда не знает, что ответить. Но вы понимаете, что требуя столько, весьма рискуете. Смертельно рискуете, разумеется. И не бойтесь, все мои действия направлены на благо России, а это оправдывает любой риск и любые методы достижения цели. Говорят, если дискуссия названа на дипломатическом языке откровенной, значит, она велась в резких тонах и стороны недвусмысленно высказали все, что они думают друг о друге. Эту беседу с полным основанием можно было бы назвать чрезвычайно откровенной. Именно потому Бьюкинин не выдержал и, напрочь забыв про дипломатические этикеты сдержанность, выпалил: «Весьма грязные методы. Вам ли толковать о чистоте?» — ухмыльнулся Виталий. «Особенно после того, что я от вас сегодня услышал. Да наши методы по сравнению с вашими выглядят стерильнее, чем руки хирурга перед операцией. К тому же у нас имеется оправдание. Оборотни, вроде вашего Жорика, честным свинцом в грудь не взять. Только осиновый кол в задницу, съязвил он. Но тут Голицыну в голову пришла тревожная мысль. Что там посол ляпнул насчет смертельного риска, уж не имел ли в виду? Ну да, вон как смотрит. Если б взглядом можно было убить, Виталий давно лежал бы бездыханным. Бездыханным, задумчиво повторил про себя Голицын. А ведь с этих псевдосоюзников, при наличии которых никаких врагов не надо, станется. Чтобы сохранить тайну, они могут пойти и на. Благо, мастеров-бандитов у этих демократов на 7 царей хватит, всякие там лакарты и прочее. Один Рейличева стоит, тот еще пройдоха, да и происхождение обязывает. Он ведь на самом деле Соломон Розенблюм из славного города Одессы, так что замутить какую-то аферу в наших краях для него расплюнуть. Прямой смысл подстраховаться. И он, выдержав паузу, во время которой, кривя губы в усмешке, буравил Бьюкинина тяжелым взглядом, приступил к подстраховке. Чуть не забыл. Так, на всякий случай, маленькое предупреждение. Я понимаю, в вашем форин-офисе через одного любителя ростбифов с кровью, причем с человеческой, собаку съели, и не одну, участвуя в покушениях на неугодных русских царей. Так вот, категорически предупреждаю, чревато весьма печальными для вас последствиями. Мы с государем дали слово молчать, и мы его сдержим. Но пока живы, зато в случае покушения, тем паче неожиданной смерти кого-либо из нас, или обоих вместе. Ну вы поняли, да как вы могли такое подумать? Чуточку фальшивя, сил на притворство уже не оставалось, возмутился дипломат, и Виталий окончательно убедился в том, что его догадка правильна. В отличие от покойного государя, я прекрасно знаю, с кем имею дело, потому и могу. Более того, уже подумал, и даже разработал на сей счет подстраховку, называется «Мертвый язык». Сие означает следующее: надежных людей у нас много, они предупреждены, документы в запечатанных конвертах подготовлены и розданы им с соответствующими инструкциями. Посему будьте уверены, случись с кем-либо из нас или одновременно с обоими в ближайшее время или в ближайшие годы нечто печальное, как они их вмиг размножат и передадут в газеты. После чего на следующий же день позорная королевская тайна немедленно выплывет наружу, как дерьмо из забившегося сортира. И не надейтесь, обратно вам ее загнать не удастся, поскольку господам-журналистам, падким до сенсаций, заткнуть рот не выйдет. В смысле, заткнуть всем. Причем получит ее писаки с дополнительными комментариями, из-за чего произошло покушение на наши жизни и кто за ним стоял. С нашими комментариями, на всякий случай уточнил он, и за нашими подписями, моей и Алексея Николаевича. Комментарии, чтоб вы знали, тоже приготовлены и заложены в конверты. Выдержки у посла в который раз не хватило, и его лицо заметно исказилось. Ну да, едва кошка к сметане, а откуда ни возьмись хозяин, и со всей дури палкой шкодливую скотину по хребту. Обидно, и сметаны не отведала, и спина болит. А Голицын продолжал: да, при обнародовании текста авторов в живых не будет, но поверьте, Георгу от того станет не легче, а наоборот, тяжелее. То есть как, невольно вырвалось у дипломата. Дело в том, что привлечь покойников за клевету невозможно, почти ласково пояснил Голицын. Стало быть, стесняться нам с государем нечего, а потому мы дали волю фантазии в отношении вашего короля. Полную волю, она же у нас. Ваш Герберт Уэллс отдыхает и нервно курит в сторонке, вытирая горючие слезы черной зависти. Так что Георг после оглашения сих бумаг узнает о себе, супруге и детях очень много нового, уверяю вас. Причем составлены эти обвинения так, что ничего из написанного опровергнуть у него не выйдет. Догадываетесь, что произойдет? Думаю, да, выдавил Бьюкинин. Но сомневаюсь, что в полном объеме. Начнется с того, что в этот же день произойдут массовые стихийные погромы и все англичане, прибывающие в России, окажутся вырезаны до единого. Вот тогда-то разрыва дипломатических отношений точно избежать не выйдет, равно как и отправки двух или даже трех полностью укомплектованных русских дивизий в Индию с дружеским визитом. Разумеется, одной из них будет та самая, а вдобавок, короче, Англию ждет много интересных сюрпризов, которые в виде пожеланий будут указаны в последнем завете государя. А у нас на Руси воля умирающего священна, заверяю, выполнит в лучшем виде. Словом, не советую пускаться на глупости, дороже встанет, и намного. Бьюкинин стоял уже возле двери, но вдруг, спохватившись, резко обернулся. «Подождите, но мы с вами не успели договориться относительно срочных мер, которые России надлежит предпринять для остановки переброски немецких дивизий во Францию». Виталий строго погрозил ему пальцем. «Вначале кредит. Лишь когда соответствующие бумаги будут подписаны, тогда и поглядим, чем мы сможем вам помочь». И англичанин понял, что вновь в очередной раз за сегодняшний вечер ошибся. Какое уж там поражение. Скорее, полный разгром. Глава 16. Кому хлеб с маслом? Вообще-то сумму кредита, равно как и количество золота, Голицын завысил, предполагая, что глава нации торгашей обязательно попытается подрезать требуемое. Значит, надо заранее иметь возможность уступить без ущерба для страны. И Виталий уступал. В конечном итоге английскому дипломату удалось сократить предоставляемый кредит до 500 миллионов и увеличить процент до 5. Последнее, чтоб никто, дескать, не заподозрил неладного. Уступки в первоначально потребованном количестве золота оказались существеннее. Поначалу Голицын и здесь упирался, даешь половину кредита и баста. Учитывая, что вместе с общей суммой количество золота автоматически уменьшалось, уступать далее было и впрямь нельзя. Но Бьюкинин со слезами на глазах умолял подрезать непомерные требования. «Вдумайтесь сами, вы требуете нереального. Откуда королю взять почти 40 тысяч центнеров 25?» Плачущим голосом умолял он. «Золотой запас всей Англии вдвое меньше». Виталий прикинул, но иное. Судя по упорству посла, как знать, не уступи ему сейчас, и вообще ничего не получишь. И он, скрипя сердце, скостил вначале до 150, а в конечном итоге – до 100 миллионов фунтов стерлингов, но без учета возврата русских золотых залогов. Они, само собой, мало того, согласился и на частичную их замену серебром. И впрямь тоскливо разгуливать по базару даже при наличии в кармане десятка червонцев. Сдачи-то у продавцов нет. Еще пару лет назад все серебряные монеты исчезли, и правительству пришлось печатать денежные марки. По 5 копеек, по 10 и так далее. Да, скорее всего, едва начнется обмен казначейских билетов на золотые монеты, серебро всплывет, извлеченное предусмотрительными жителями из носков, кубышек, банок и прочих укромных мест. Но не в том количестве, далеко не все хозяева захоронок в настоящее время живы. И последнее, придержал Голицына за руку Бьюкинин, едва завершилась официальная церемония подписания всех бумаг. «Помнится, вы обещали мне кое-что еще, имя». «Ах да», — спохватился Виталий. Он и впрямь посулил дипломату назвать предателя, выдавшего сокровенные королевские тайны. «Пожалуйста, не жалко». И он с легким сердцем сдал его, честно ответив послу. Он представился мне, интернетом, фамилии не назвал. И как сие трактовать, озадачился Бьюкинин. «Общая сеть или между сетями?» Он с подозрением воззрился на Голицына, протянув. «Странное имя, не находите?» «Думаю, обычный псевдоним», — пожал тот плечами. «А впрочем, я в вашем тарабарском языке, на котором пишут Ливерпуль, а читают Манчестер, круглый ноль, посему вам не помощник. Могу лишь сказать, что познакомился с ним год назад в Подмосковье. Но как он выглядит, вряд ли вам это что-то даст, поскольку он всякий раз разительно менял свой облик. Остальные приметы вам тоже ничего не скажут, все усредненное. Словом, ищите». И посол понял, что русский варвар в очередной раз его бессовестно надул. «Будьте уверены, Англия и ее король не забудут ваших трудов на благо общей победы», сухо поблагодарил Бьюкинин на прощание и, не удержавшись, многозначительно добавил. «Англия ничего не забывает». Звучало весьма похоже на угрозу. Впрочем, не придерешься. Однако покидал дипломат Голицына обнадеженным. Переправка немецких дивизий с Восточного фронта на Западный приостановится. Точнее, именно этого светлейший князь не обещал, но твердо заверил, что в ближайшее время ряд чехословацких и русских полков подойдут вплотную к позициям, занимаемым германскими войсками, намекая на грядущее наступление. Бьюкинин не ведал, что и тут его ждет разочарование, поскольку, наряду со своим обещанием английскому послу, Голицын тайно отправил к Виттельсбаху сообщение. В нем говорилось, от запаха еды сытым не будешь, от звона монет денег в кармане не прибавится, от грохота пушек война не начнется. Слова некоего большевика по-прежнему в силе. Но успокоил генерал-фельдмаршала даже не столько сам текст, сколько оригинальная подпись, скопированная с высшего ордена баварских королей. Интроуваст, стойкий в верности, а потому тревога Виттельсбаха слегка улеглась. Нет, ответные меры по дополнительному укреплению оборонительных позиций своих войск он на всякий случай принял, но бить во все колокола и бомбить Берлин паническими телеграммами не стал, равно как и мешать дальнейшей погрузке своих дивизий для отправки на Западный фронт, как позднее выяснилось, абсолютно правильно. Но главные заботы Голицына состояли в ином, из-за опасений, что кредит вообще сорвется. Он вытянул из англичан гораздо меньше золота, нежели рассчитывал. Теперь с обменом получалось не впритык, а с недостачей. И вновь всплыл извечный вопрос, как в повести Чернышевского. Вспомнив про обещание Лаймы, Виталий поплелся к ней. Вдруг и впрямь чего надумала, хотя особых надежд не питал. Незаконченное экономическое, звучит весомо, но в институте больше теория. А здесь вопрос сугубо практический. Однако после разговора с нею его настроение поднялось, и на заседании совета, состоявшемся через день после оформления бумаг по предоставлению кредита, Голицын с довольной улыбкой заявил, что касаемо оздоровления финансов все в порядке. Разве условия предстоящего обмена придется чуть изменить? Сейчас от дороговизны продуктов и их нехватки страдает в первую очередь население городов, особенно крупных. В тех же Москве и Питере прежний рубль, судя по ценам, стоит не более 5 прежних довоенных копеек. Даже меньше, встрял Покровский, мука ржаная с 5 копеек за фунт до 3 рублей подорожала, стало быть, в 60 раз, пшеничная, в 50 с лишним, стоимость фунта риса в 32 раза выросла, а мешок картофеля и вовсе с 1 рубля до 80 подскочил. После въезда государя в столицу цены, разумеется, опустились, и существенно, но... Голицын кивнул и продолжил, дескать, в таком случае для них, равно как и прочих городов, соотношение 1:10 окажется благом, посему ничего страшного, если оное счастье окажется слегка урезанным, в первый год при обмене выдача будет ограничена, не свыше 100 новых империалов на человека, вне зависимости, кто он, мещанин, рабочий, купец или фабрикант, жалование госслужащим не в счет. Оно само собой, объяснение для народа простое, золото завались, но начеканить из него миллионы золотых монет, весьма долгая задача, посему для желающих приобрести сверх положенного обменный курс при выдаче второй сотни окажется завышен вдвое, при выдаче третьей, втрое и так далее, зато на второй год все ограничения окажутся сняты, фабриканты от такой затяжки непременно возмутятся. «Про крупных заводчиков вообще молчу», — резко возразил Николай Николаевич Покровский. «Кому ж тогда производство восстанавливать?» «А чтобы не возмущались», — улыбнулся Голицын, — «мы поначалу поможем им выплачивать зарплату рабочим тоже золотом. Кстати, получится дополнительный стимул для срочного налаживания и запуска предприятий. Помимо этого можно предложить населению выгодный вариант. Они сдают свои бумажные деньги в Газбанк, причем в неограниченном количестве». Под 5% годовых, через 5 лет им вернут их обратно и, будь у них возникнет странное желание взять все золотом, выплатит всю сумму вместе с процентами, исходя из обычного обменного курса. Но от чего вы называете желание получить золото странным? От того, что к тому времени доверие к бумажным деньгам давно восстановится. Следовательно, обыватель предпочтет иметь в кармане не тяжелую кучу империалов, а куда более легкие бумажки в виде казначейских билетов, обеспеченных золотом, как в довоенное время. А позвольте спросить, для чего сие изменения? Недоуменно спросил Покровский. Для того, чтобы, во-первых, иметь возможность выполнить взятые на себя обязательства перед гражданами страны и не замораживать купленные ими облигации внутренних займов, но беспрепятственно обменивать их на золото. Причем по тому же курсу. 1:10. Истинных патриотов России надлежит поощрять, господа, а во-вторых, сделать льготный обменный курс для крестьян, 1:5, поскольку в глубинке цены выросли не столь круто. Кроме того, государь и его правительство благодаря такому шагу сохранят лояльность к деревне, и не просто сохранят, но и получат продовольствие для оголодавших городов, ибо заниженный курс будет предложен исключительно тем, кто сдаст продналог. Остальным, кто не сможет осуществить сдачу зерна в полном объеме, обменяем деньги на золото в процентном отношении от выполнения ими своих налоговых обязательств. А кто, вдобавок к продналогу, сыщет к продаже излишки, также получит за них империалы. Полагаю, в таком случае наиболее хитрые горожане ринутся в деревни, предположил Покровский. Договориться с сельскими жителями за определенную сумму обменять их кредитные билеты на золото по льготному курсу, Чего проще, не ринуться, отрезал Голицын. Учитывая, что у крестьян не может быть на руках крупных сумм, льготы по обмену мы для села тоже ограничим. Скажем, до 100 новых рублей. Это помимо оплаты за зерно. Предусмотрел он и возможные попытки деревенских жителей как-то схимичить, мастерски парируя возражения членов совета. Сказывалось мышление жителя 21 века, съевшего собаку в хитроумных попытках обойти законы государства. Поэтому нынешние наивные потуги предсказать будущее жульничество он разрушал на раз, указывая контрходы правительства в виде ряда оговорок и примечаний к указу. А чтобы вселить в народ дополнительную уверенность в платежеспособности новых бумажных банкнот, Виталий предложил в ближайшие 5 лет взимать с граждан любые налоги или выплату кредитов именно ими, притом в размере не менее половины общей суммы. Больше, пожалуйста, хоть всю, но меньше, только золотыми империалами, нельзя. Иди, господин хороший, и меняй в банке половину монет на соответствующую купюру. И все равно не уложимся, не унимался Покровский. По 100 рублей, и впрямь немного, но у нас вся Русь, деревня, они числом возьмут. Уложимся, твердо ответил Виталий, поскольку у меня имеется еще одно дополнение. Настоятельно рекомендовать Регинскому совету обменивать на золото исключительно царские кредитные билеты, и, повысив голос, дабы все смогли услышать концовку, добавил, притом выпущенные только во время правления батюшки нынешнего государя, то есть по февраль 17 года включительно. Огласив это, он с благодарностью вспомнил Лайму. Все ее оговорки оказались дельными, но последнее предложение относительно сокращения общего объема денег, подлежащего обмену, Голицын счел гениальным. Еще бы, ведь разговоры в Совете до сегодня велись о погашении 30 миллиардов, а вдобавок внутренние займы, это еще 5, не меньше. Итого, 3,5 миллиарда новых рублей. Но количество выпущенных при Николае кредитных билетов составляло примерно 10 миллиардов, то есть долой сразу 20. Это ж какая экономия получается. Правда, поначалу, едва услыхав о такой мере, Голицын усомнился, не слишком ли круто, то ты о популярности Алексея печешься, а здесь, потому и предлагаю, пожала плечами Лайма. В таких случаях на Руси всегда возникает вопрос, кто виноват, а ответ на поверхности. Честно расплачивается за своего батюшку, пусть и не сразу, юный император, а деньги фантики наплодили сместившие Николая Александровича, как ты любишь говорить, демократы из временного правительства, да еще большевики. Против них и будет направлена основная волна народного гнева, и такое отношение к ним людей, она многозначительно улыбнулась, обязательно скажется на результатах будущего референдума. Я имею в виду, быть Россией конституционной монархией или республикой, думаешь, убеждена, народ ведь как станет рассуждать, болтуны-демократы снова выпустят кучу новых бумажек, а страну опять развалит, и зачем нам такая республика, если в конце концов останемся без копейки и все равно придется заново выбирать царя, причем скорее всего, того же Алексея, поскольку он проверен в деле, а государь, придя к власти, опять откажется считать бумажки этих либералов за деньги, так чего проще, сразу оставить его у власти, и дело с концом.